Соединение миров будет отмечено знаками усиливающихся тонких явлений, количество которых будет все время возрастать повсеместно, пока сознание масс не окажется перед множеством тонких явлений, которые уже будет невозможно отрицать. Никакие искусственные преграды и ограничения не сдержат течение эволюции и наступление новой эпохи, которая войдет под знаменем объединения всех трех миров.